все паники, головушки, не принимая за истину. На самом деле мир тесново, а ты не одинок. Сапожник, работка будет, пока мест стопы мерзнут. Не закрывай лавочку, сзади нет никого. Это все паники, головушки, по темечку не дадут кирпичом. Не бойся, клац и домофон, мы мнители. Воображение найдет, чем пощекотать нервишки. Ты болен, ты умрешь. Говори себе и будешь мертвый. Позакрывали глаза на перекрестке, чтобы не видеть машин. Нет, это все шутка, шагайте, я за вас побоюсь. Впереди поводы будут, думаю. Этот внутренний голосок, что сводит с ума, никому не услужил доселе. Бери да удушай в темных помещениях. Извечно кто-то есть, такая уверенность наша. Это все паники, головушки, заяц будет с нас страхов. Пора шагать уже, напридумывали сами. Чистых и кастых боимся шевельнуться теперь. Это все паники, головушки, заяц будет с нас страхов. Пора шагать уже, напридумывали сами. Чистых и кастых боимся шевельнуться теперь. Не поддавайся.